Она сбежала с картой в Канаду и никогда уже не обращалась к бывшему мужу за содействием. Ее внук, Доробек-младший, подслушал разговоры бабки со своим отцом, узнал о спрятанном сокровище, узнал, что Тереза почему-то гоняется за бабкой. Подумал, что гоняется за теми же сокровищами. Вот и решил ее похитить, чтобы все выпытать. «А за моей пленкой почему они охотились?» — хотела знать тетя Ядя. Ну, во-первых, боялись, что она может стать вещественным доказательством их преследования вас. А во-вторых, надеялись, что фотографии помогут им понять истинное намерение Терезы. «А Яныка зачем они похитили?» «А тут уж панна Эдита совсем запаниковала и решила, пан или пропал». А вдруг Тереза и в самом деле отвяжется? «А интересно, а как же его сторож не поймал на рыбных прудах?» — спросила Лилька. «Их же всегда стерегут». Эдита хорошо заплатила сторожу и очень надеялась, что случай с похищением отца испугает вас, и вы оставите ее в покое. Или хотя бы засядете надолго в Чешине в поисках отца. А она тем временем спокойно смотается в Тончу. Вот и металась между Чешиным и Тончей, а следом за ней метался молодой Доробек в надежде, что сокровища все-таки достанутся ему, а не бабке. «Смешно слышать. Эдита — бабка», — вздохнула Тереза. «И откуда ты все это знаешь?» — поинтересовалась я. «Панна Эдита откровенничала с тобой?» Марек сделал невинное выражение лица. «Панна Эдита не откровенничала, но ведь оба Доробека прекрасно говорят по-польски. А человек в раздражении?» «Да-да, особенно если этот человек опасается, что его привлекут к суду за похищение другого человека», — подсказала я. «Правильно? Из двух зол уж лучше пооткровенничать». «Только бы наследники дяди Витальда не прослышали про клад в колодце», — озабоченно проговорила тетя Ядя. «Ведь ни за что не поверят, что мы из колодца повытаскивали все до последнего. В поисках какой-нибудь закатившейся жемчужинки сотрут с поверхности земли всю Танчу». «Они прежде всего не поверят, что мы все передали в государственную казну», — поправила ее Лилька. «И с поверхности земли сотрут нас». О завершении аферы мы узнали из письма Терезы, написанного после ее возвращения в Канаду. Письмо дышало мстительной сатисфакцией. Надежды Терезы оправдались полностью. Мы узнали, что Том Уолтерс сам отправил жену в Польшу за спрятанным ею сокровищем, о котором она многократно рассказывала ему и которая, собственно, повлияла на решение миллионера жениться на Эдите. Впрочем, не только жениться, но, что гораздо важнее, и не развестись, ибо у миллионеров есть такое обыкновение – многократно жениться и разводиться. Панна Эдита вернулась из Польши без сокровищ, что весьма отрицательно сказалось на отношении к ней мужа. Последний тут же переписал завещание в пользу своих детей от первого брака. Но это еще не все. Терезе не было никакой необходимости раскрывать глаза супругу-миллионеру на прошлое его жены. Это сделал молодой Доробек в отместку бабке за то, что она не собиралась делиться с ним своим богатством. Разозленный полным провалом своих собственных планов, он отправил в письме бабкиному мужу-миллионеру копию свидетельства о ее браке со своим дедом Доробеком. Наверное, оригинал стащил у отца. Панну Эдиту судили за бигамию, двоемужие, о чем немедленно узнали все канадские садоводы-любители. «Ну и говори после этого, что нет справедливости на свете!» — вскричала Люцина, не веря глазам своим.